Старик кивнул и покинул дом, а я поднялся к себе в спальню и залез в ванну. Лежа в горячей воде, я даже немного вздремнул, пока меня не разбудила гроза. Как только мы вернулись, выдра тут же убежала к маме, и, судя по круглому животу, та ее накормила вкусностями. Выдра легла рядом с ванной и сидела со мной, пока я не закончил купаться. Выйдя из ванны, я натянул на себя махровый халат и подошел к окну. Двор кишел дружинниками, они перетаскивали оружие и боеприпасы, готовя стену к новому нападению. Дед Митяй кричал на двух молодых гвардейцев, что умудрились уронить один из ящиков, и, судя по тем матерным оборотам, что он выдавал, там было что-то ценное. К тому моменту, когда я спустился вниз, мама уже приказала накрыть стол, и, не слушая мои заверения о том, что я сыт, усадила меня за стол. Пришлось распробовать с десяток блюд, прежде чем она согласилась меня отпустить. Выйдя на улицу, я увидел, как через открытые ворота заезжает автомобиль с гербом Львовых. Хаэм, кажется, вассал решил посетить своего господина. Гриша выскочил из автомобиля и почти бегом приблизился к ступеням. «Господин, мне только передали, что вы вернулись, и я тут же приехал». «Привет, Гриша, как жизнь молодая?» Я улыбнулся. «Инга еще не успела тебя захомутать?» Парень густо покраснел и отрицательно покачал головой. «Ну и хорошо. Итак, как ты знаешь, у меня война с родом Могилевым, и ты со своей гвардией мне пригодишься. Успел хоть немного ее восстановить?» «Немного, разве что». Гриша скривился, словно съел дольку лимона. «Ко мне на службу не особо хотят идти. Говорят, род Львовых ослаб. Очень интересно. Видимо, кто-то решил подмять власть в Минске. Такие слухи на ровном месте не появляются, тем более безосновательно. А значит, это кому-то выгодно. Не переживай, очень скоро мы решим этот вопрос. Поверь, с моим возвращением очень быстро все закончится. Пришла пора навести порядок в Минске, слишком много швали тут развелось». Гриша кивнул, однако знатно побледнел. Судя по всему, парень совсем не в восторге от войны. Даже поразительно, как сильно сын отличается от отца. Тот был куда кровожаднее. «Не переживай, воевать тебе не придется. На тебе и твоих людях охрана моего завода и артефакторного цеха. Боюсь, когда Могилев поймет, что я ему не по зубам, он попытается ударить по этим местам. Особняк ему не взять, это он наверняка уже понял». После моих слов Гриша взбодрился и довольно улыбнулся. «Спасибо, господин. Не поймите меня неправильно, но моих людей не хватит на нормальную войну. А если я потеряю последних гвардейцев, матушка с меня точно шкуру спустит». Я усмехнулся. «Да, мать у Гриши серьезная женщина. С ней шутки плохи». Еще минут 10 мы общались с Гришей, пока я не увидел автомобиль с гербом рода Тигай. «Так, кажется, сейчас начнется». Вика вышла из автомобиля и медленным шагом направилась ко мне. На ее лице блуждала странная улыбка, и почему-то мне стало не по себе, смотря на нее. Она остановилась почти вплотную ко мне, и, ничего не сказав, влепила мне сильную пощечину. Бах! Моя голова дернулась и, кажется, даже губа треснула. «Ты подлец, Барсов!» — с улыбкой сказала она, — «и если бы не родовая война, я бы сломала тебе каждую косточку в твоем организме, а потом держала бы тебя в заперти месяца три, пока ты бы понял, что нельзя бросать любимую девушку на несколько недель и просто исчезнуть». «Вика, я был в другом мире», — говорил я осторожно, чтобы не провоцировать девушку, — «и мне пришлось взять под контроль огромную корпорацию, чтобы вернуть обратно к тебе. Это не оправдание, Барсов. Но ничего, я приехала с вещами, так что теперь ты никуда от меня не денешься. И только попробуй ускользнуть от меня, сделаю артефакт, который лишит тебя мужской силы. Пожалуй, я даже не буду пытаться». Уж слишком серьезная угроза прозвучала из уст девушки. Мда, а ведь я предчувствовал, что мне попадет по голове, но не думал, что прям настолько буквально. Я хотел было оправдываться дальше, но девушка остановила меня довольно приятным способом, а именно впилась в мои губы в долгом поцелуе. Эх, все-таки дом ничто не может заменить. Пошли в дом, я взял ее на руки и, не обращая внимания на Львова, который не знал, куда себя деть, вернулся в особняк. «Несколько часов меня не трогать», — сказал я слугам, — «меня нет ни для кого». Те кивнули, старательно пряча улыбки. Но мне было плевать, сейчас я буду восполнять пробелы. Особняк Лопухиных. Барон Лопухин сидел в своем любимом кабинете и думал. Новость о том, что князь Барсов вернулся, быстро дошла до него, ведь барон озаботился шпионами рядом с особняком. Возвращение князя было фееричным, он легко раскидал людей Могилева, и теперь барон раздумывал о том, что ему делать дальше. Теперь он сожалел о том, что отказал княгине в помощи, ведь она в любом случае расскажет сыну об этом. Опять думаешь, отец? Инга проскользнула в кабинет и села рядом на диван. О чем на этот раз? О Барсове. Ты ведь знаешь, что Герман вернулся? Знаю, Инга улыбнулась. Алексей будет рад, он скучал по Герману. Да и я, признаться, тоже. Не терпится увидеть выражение лица моего непутевого братца, когда я расскажу ему об этом. Кстати, когда он вернется из академии? Не знаю, да и разве это настолько важно? Барон не поддерживал веселое настроение дочери, прекрасно понимая, что его затея стать вассалом княжеского рода трещит по швам. Вряд ли князь согласится взять того, кто отказал в помощи его роду. Конечно, причины были уважительны, но кому это важно, право слова. Вот что, дочка, когда в следующий раз встретишься со своим женихом, узнай о него насчет князя. Я уверен, что он уже успел побывать в гостях у Барсова, как-никак вассал. В этот момент мобилет барона завибрировал, и, ответив на звонок, Лопухин с каменным лицом выслушал собеседника, а потом также молча уничтожил мобилет. Инга не на шутку испугалась. Она очень редко видела отца в таком состоянии. Наконец-то барон пришел в себя и, подняв мутный взгляд, посмотрел на дочь. «Алексея похитили», — одними губами прошептал он. «Нужно звонить Герману». Инга среагировала сразу. «Он поможет, Алексей его друг». Девушка не стала ждать, пока отец согласится, и, выбежав из комнаты, направилась к себе. «Она сама все сделает. Несколько часов мы просто сходили с ума, и мне лично было плевать на все, ведь в данный момент был только я и она. Но в конце концов пришлось остановиться, ведь несмотря на магию даже мы устали. Я скучала», — тихонько сказала Вика, лежа у меня на груди. «Ты такой подлец, что даже не предупредил меня о том, что исчезнешь. Но тебе повезло, ведь я люблю тебя. Я тоже скучал. И знаешь, другой мир не так хорош, ведь там не было тебя. Кстати, могу тебя поздравить. Фактически ты будущая жена императора». Вика тут же приподнялась на кровати и посмотрела на меня заинтересованным взглядом. «С этого места поподробнее», чуть не мурлыча сказала она, «каким же образом ты вдруг стала императором?» «Ну, фактически я не император, однако я стал главой огромной корпорации, чьи владения даже превосходят размеры империи. Ты обязан все это мне показать. Я тоже хочу посмотреть другой мир, и раз уж я твоя будущая жена, значит, ты мне все покажешь». «Покажу», — я рассмеялся, — «куда же я от тебя денусь?» В этот момент мобилет Вики завибрировал, и девушке пришлось ответить. Через минуту девушка посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. «Герман, Алексея похитили», — звонила Инга, — «она в панике и не знает, что ей делать». «Твою ж налево, я могу хоть один день отдохнуть нормально?» Глава 20. Особняк Могилевых. Алексей Лопухин пришел в себя от того, что его кто-то сильно ударил по ребрам. Застонав, парень открыл глаза и увидел перед собой высокого мужчину в классическом костюме, с наглой ухмылкой и стальным взглядом. «Здравствуй, Алексей, приветствую тебя в моем особняке. Кто вы?» — с трудом спросил парень. «Зачем вы меня похитили? Вам что-то нужно от моего отца?» «А нет, от твоего рода мне ничего не надо». Мужчина присел на красивый резной стул и продолжил. «Видишь ли, тебе не посчастливилось оказаться другом одного чересчур наглого князя, и ты поможешь мне поставить его на место, ведь поможешь же». Когда мужчина сказал это, то Алексей все понял. Недавно начатая война между родом Барсовых и Могилевых, учитывая, что других друзей из княжеского рода у него не было, то мужчина перед ним никто иной, как граф Могилев. «Вижу, ты догадался», — улыбнулся мужчина, и от этой улыбки Алексею стало не по себе. «Перед тобой граф Могилев, так что можешь гордиться. Мало кому из своих пленников я оказываю такую честь. Цени это, Алексей». А до парня только что дошло, что он оказался в полной заднице. Иначе это никак не назвать. Особняк Барсовых. После звонка Инги все завертелось. Я тут же связался с отцом парня и позвал его к себе. Почему-то я был уверен, что это похищение, связанное с моей войной. Могилев, точно Могилев. Род Лопухиных никому не переходил дорогу, и похищать Алексея мало кто решился бы в Минске. Несмотря на то, что он всего лишь сын барона, их род имеет достаточное влияние, чтобы с ними считались. А Могилев достаточно отмороженный, чтобы пойти на такое. В конце концов, он не живет в Минске и уверен, что барон до него не дотянется. «Герман, ты придумал, как поможешь парню?» Вика уже оделась и теперь сидела на кровати, смотря на меня грустным взглядом. Кажется, девушка поняла, что наш отдых подошел к концу, а ведь я надеялся, что он продлится минимум несколько дней. «Кажется, придумал. Но мне нужно в родовое святилище. «Прости, но тебе туда нельзя», — девушка кивнула, а я спустился вниз и через несколько минут уже был в святилище. На этот раз помещение выглядело куда лучше, словно чем больше у Барса последователей, тем сильнее меняется святилище. Положив руку на фигуру в форме Барса, я мысленно обратился к нему. Секунда, и вот я уже стою на знакомой мне поляне. Барс, как всегда, лежал на своем излюбленном валуне, но стоило мне только появиться, как он спрыгнул и подошел ко мне. «Наконец-то ты вернулся», — не то прорычал, не то промурлыкал он. «Давай, рассказывай, как ты провел время в другом мире». Глянув на Барса, я тяжело вздохнул и принялся рассказывать. На все про все я потратил минут 30, а Барс все это время внимательно слушал меня, не перебивая. Когда я закончил, он зевнул, а потом сказал: «Ты ведь даже не понимаешь, какую возможность получил?» «Да, какую?» «В следующий раз, когда вернешься в тот мир, ты обязан построить там храм в мою честь. Такое количество энергии позволит мне прыгнуть совсем на другой уровень могущества. И не только мне, но и тебе. Вот какую возможность ты упустил. Но ничего, ты в следующий раз сделаешь это, ведь сделаешь?» «Сделаю», — тяжело вздохнул я. «Но пришел я совсем по другому поводу. Скажи, ты можешь воскресить человека, если он только умер?» «Не могу», — отрицательно покачал головой. «Это под силу только старшим богам, либо хранителям. Но для того, чтобы они согласились на это, нужно предложить им что-то такое, чего у них нет». Я задумался. «Что у меня есть такого, что можно было бы предложить хранителям?» «Посох?» «Нет, это для меня сильное оружие, но не для них». «Проход в другой мир? Вряд ли они в этом нуждаются. Да и, если честно, не хочу я пускать туда никого из них». И тут мне в голову пришла неожиданная идея. «Металл. Тот самый металл, что я принес сюда из прошлого мира. Металл, способный сдержать Бога. От такого подарка они точно не откажутся. Кажется, я придумал. Ты ведь можешь позвать сюда хранителей?» Барс недовольно рыкнул, но тем не менее кивнул. «Тогда вызови их, пожалуйста. Поверь, это не просто так». Когда через несколько минут на краю поляны призрачные фигуры, я подобрался. Ведь на самом деле, кто мешает хранителям просто отнять этот металл, объявив, что он опасен для богов? Да никто, по сути. Так что надо вести себя нагло и сразу же выставить свои условия. Надеюсь, это немного собьет их с толку и позволит мне заключить соглашение. «Ты вызвал нас, Барс», — тихим голосом сказал один из них. «Зачем?» «С вами хочет поговорить мой подопечный», — сказал Барс, а потом вперед вышел я. «Уважаемые хранители, я хочу заключить с вами сделку. Вы можете воскресить человека, если он умер только что?» Некоторое время они молчали, а потом один ответил: «Это в наших силах, но такие услуги стоят много, очень много. Особенно если Бог, которому принадлежит этот смертный, будет против. Что ты можешь предложить нам за такое, смертный?» «Металл, что способен сковать Бога. Думается мне, если выплавить из него стрелы или меч, это станет неплохим оружием. Не знаю, какие у вас проблемы с богами, и есть ли они вообще, но согласитесь, вам не помешает такое оружие». Хранители молчали, а я начал нервничать. Уж очень сильно мне не нравится это молчание. В конце концов, через несколько минут они ответили, причем все хором: «Ты отдаешь нам весь металл, а взамен получаешь желаемое. Только так, и никак иначе. Хм, я рассчитывал на половину, но с другой стороны, я ведь принес сюда не все, что было в той пещере. Так, прихватил только самые крупные куски». «Согласен», — как можно печальнее сказал я, — «вот только сначала услуга, а потом оплата. У нас, смертных, все именно так». Синхронный кивок был мне ответом. «Отлично, все получилось. Теперь осталось найти Алексея, но тут, я уверен, все будет проще простого. Мы будем ждать. Когда захочешь получить желаемое, достаточно просто мысленно попросить, назвав имя того, кого хочешь воскресить». Я кивнул, а хранители, как всегда, растворились, не попрощавшись. «Зря ты заключил с ними договор. Хранители себе на уме, если поймут, что ты способен находить ценные ресурсы, то найдут способ привязать тебя к себе. И даже я не смогу тебе помочь, ведь они куда сильнее меня». После этих слов Барс вернул меня в тело, не дав мне сказать и слова. Что ж, его предупреждение я услышал, но выбора сейчас нет. Надо Леху вытаскивать, иначе никак. В этом мире он единственный, кого я, пожалуй, могу назвать другом. Даже Львов всего лишь вассал, а вот Лопухин — другое дело. Выйдя из святилища, я направился обратно в дом, когда в моем кармане завибрировал мобилет. «Хм, номер незнакомый, но что-то мне подсказывает, что звонок важный. Ответив, я услышал неприятный голос. «Ну здравствуй, князек, вот мы и познакомились. Могилев, я так понимаю», стараясь говорить как можно спокойнее, спросил я. «Для тебя, граф Могилев, щенок, зря ты пошел на конфликт, дело можно было решить миром, но после того, как ты убил моих людей, уже нет. И кстати, звоню сказать тебе, что твой дружок Лопухин у меня в гостях. Вот сижу, думаю, что с ним делать. Может, подскажешь, отпустить, причем как можно быстрее. Ты ведь понимаешь, граф, если я разобрался с твоими людьми, то разберусь и с тобой рано или поздно. А ты забавный», хмыкнул граф, «но у меня другое предложение. Я направил к тебе 200 своих бойцов, но теперь передумал. Сделаем так, ты явишься ко мне сам или же я пришлю голову твоего друга. Времени у тебя немного, поэтому поторопись. Вот скотина, и ведь таких как он на самом деле много в империи. Действую втихаря, занимаются своими темными делишками, а иногда даже думают, что могут позволить себе куда больше. Видимо, граф также решил. Понимаю, он заработал состояние, получил толику власти и теперь решил, что круче него только яйца. В моем прошлом мире тоже были такие, пока к ним в гости не приходила императорская гвардия и не доказывала обратное. Хорошо, граф, скоро буду. Вот только поверь, тебе это не понравится. Жду тебя, сопляк. Можешь и свою мать прихватить, заодно сразу же перед моим покровителем брак засвидетельствуем. Чего уж время терять. А вот это ты зря сказал, сучиныш. Трогать родную мать я не позволю, скорее вырву тебе глотку собственноручно, а потом помочусь на твое остывающее тело. Граф закончил звонок, и хорошо, ведь я мог не сдержаться и наговорить много хорошего. Нет уж, пусть думает, что все идет так, как он задумал. Чуть позже поймет, что на самом деле реальность полна разочарований. Вернувшись в дом, я позвал маму, Вику и деда Митяя. У меня только что состоялся интересный разговор с Могилевым. Если коротко, Лопухин у него подонок, сказала мама и тут же приложила ладонь ко рту. Паскуда, куда более грубее выразился дед Митяй. Что ты собираешься делать, Герман? Лишь Вика спросила это, смотря на меня с подозрением. Граф хочет видеть меня у себя в гостях, выбора у меня немного, поэтому я поеду. Вот только не в одиночку. Закончив фразу, я посмотрел на них, но все ждали продолжения. Вот что, дед Митяй, приготовь броневики и гвардейцев. Подбери 30 человек, 15 самых лучших и 15 новичков. Не слишком ли мало, княже? С сомнением спросил старик. У Могилева сильная гвардия. Не справимся мы таким количеством. Могилев последний из прямых наследников. Жены нет, детей нет. Возможно, бастарды, но они не могут претендовать на место графа. Я просто убью его, и тогда его гвардия склонится передо мной. А если нет, то я уничтожу их. Нам пришла пора выходить на другой уровень. Слишком многие забыли о том, что мы князья. Старик кивнул и покинул гостиную. «Мама, я хочу, чтобы ты взяла сестру и погостила у Львовых. Кто знает, что задумал граф. Может, он хочет выманить меня, а потом похитить вас. Теперь уже понятно, что он любитель похищений. А я...» Вика посмотрела на меня так, что было понятно, что ждет она только одного ответа. «А ты поедешь со мной, раз уж я обещал. Так что собирайся. И да, не будешь слушаться больше, никуда с собой не возьму». Девушка кивнула, а в глазах промелькнула радость. «И кто из нас двоих ребенок? Ведь я на несколько лет моложе ее, но вот авантюризма у нее хватит на нас обоих». Закончив с делами, я вышел на улицу как раз к тому моменту, как к воротам подъехали автомобили Лопухина. Барон приехал на 5 автомобилях, а значит, не один. Я оказался прав, барон прихватил с собой своих бойцов. Глянув на подтянутых в зеленой форме гвардейцев, я уважительно покивал. Лопухин хоть и обладает небольшими силами, но упакованы они по самое не балуй. Ну вот, теперь дед Митяй точно не будет переживать о том, что у нас мало бойцов. 30 моих, да 25 барона. Здравствуйте, Герман, барон даже поклонился. Умоляю, скажите, что есть новости. Новости есть, барон, вот только не могу сказать, что они радостные. Ваш сын стал жертвой моего конфликта с графом Могилевым. Он решил похитить моего единственного друга, чтобы вынудить пойти на мир. Услышав мои слова, барон побледнел. Видимо, он прекрасно понимал, что я никогда не пойду на такое. И что вы планируете? Немного придя в себя, тихим голосом спросил он. Планирую навестить графа и освободить своего друга. И вы мне в этом поможете. С удовольствием, облегченно выдал барон, я к вашим услугам. и если вы спасете Алексея, то мы дадим вам вассальную клятву, я и весь мой род». Я кивнул, спорить с ним сейчас было бесполезно, да и не буду я от такого отказываться. Металл, способный удержать бога, в обмен на род лекарей, вполне нормальный обмен. Мы выехали где-то через час, я взял с собой Вику, Грозу, посох и меч. Сидя на броневике, я думал о том, что было бы неплохо покинуть этот мир и просто уйти вместе с родом. Вот только если бы все было так просто. Нет, это пока что было невозможно. Да и сделка с Барсом до сих пор меня связывает. До нужного нам места было километров 150, а значит часа за 3 доберемся. Дед Митяй сидел рядом, поглаживая свой протез. «Какой у тебя план, княже?» – спросил старик, перекрикивая шум мотора. «План простой», – улыбнулся я, – «убить графа, освободить Лопухина. Что тут сложного? Но граф же 8-го уровня, князь», – осторожно сказал он, – «как ты с ним справишься?» Вместо ответа, я просто погладил лежащий на коленях посох. «Именно он поможет мне сделать все, что надо, ведь в отличие от меча, посох – дальнобойное оружие». Пару выстрелов и граф труп. Если даже не маг смог воспользоваться посохом на приемлемом уровне, то уж мне точно хватит сил уничтожить одного ублюдка. А ты уверен, что твой посох сдюжит, княже? Нет, я видел со стены, как ловко ты справился с людьми Лопухина, но ведь там были маги 5-го уровня, а тут 8-го. Пришлось рассказать старику все, что со мной произошло в другом мире, то и дело прерываясь на то, чтобы выслушать его восторженный рев. Понравилось старику, как я дело там поставил. 3 часа пролетели довольно быстро, и вот я уже вижу перед собой особняк Могилева. Мда, что я могу сказать, у графа точно больное самолюбие, ведь отгрохать себе такой дворец — это еще надо постараться. Он бы себя еще императором вселенной объявил, для полного счастья. Надо сказать, что граф явно нас ждал, судя по бойцам, что выстроились перед воротами. Вот только если он таким образом задумал меня запугать, то у него хреново получилось. Эти идиоты были как на ладони, и мне было достаточно отдать приказ, а потом броневики превратят их в парное мясо. Дождавшись, пока ко мне подойдет барон Лопухин, мы направились в сторону графа, который сидел на массивном кресле словно на троне. Нет, у него точно беды с головой, однозначно. Приехал все-таки, усмехнулся он, вижу, и папашу этого сморчка с собой взял. Барон, ты чего так плохо сына воспитал? Я его бил, а он чуть ли плакать не начал. Очень плохое воспитание. Хорошо, что я успел заранее с Лопухиным все обсудить и рассказать ему свой план. Иначе сейчас он бы точно набросился на графа в попытке убить, и умер бы сам. Где Алексей, граф? Я тут, а вот друга своего не вижу. Или твоему слову грош цена в базарный день? Могилев скрипнул зубами, однако все-таки дал знак своим гвардейцам, и через несколько минут мы наконец-то увидели Алексея. Выглядел парень, мягко говоря, неважно, но ничего страшного. В конце концов, ему вообще предстоит умереть, по сравнению с этим синяки и ссадины просто мелочь. Итак, вот мои условия, князь. Ты присягнешь мне на верность, причем за себя и за весь свой род, а после этого я решу твою дальнейшую судьбу. Твоего дружка, так и быть, отпущу. Такие слабые лекари мне нахрен не нужны. Вот тебе мое предложение, граф. Ты подыхаешь, твой род и все твои активы переходят мне, а мой друг возвращается домой. Как оно тебе? Я специально старался говорить как можно громче, причем еще и смотрел на графа так, словно он кусок дерьма. То, что я недалек от истины, не отменяет факта, что графу это не понравилось. Жаль, нарочито спокойно сказал он, а потом прогремел выстрел. Мертвое тело Алексея скинули под ноги его отцу, я же в ту же секунду обратился к хранителям. Прошу вас, хранители, вернуть к жизни Алексея Лопухина. Поначалу ничего не происходило, но как только я перешел на магический взор, то все увидел. Вокруг парня закрутилась огромная торнадо из энергии, и через несколько секунд он уже стоял на ногах целый и невредимый. Его отец не стал медлить и тут же, схватив сына, побежал под защиту броневиков, пока Могилев и его люди не опомнились. Я же достал посох и широко улыбнулся. Ну что, падаль, время умирать. Глава 21. Надо отдать графу должное, среагировал он почти сразу. Миг, и в меня летят сотни каменных копий, которые граф создал одним движением руки. Хм, а он хорош, тут не поспоришь. 8-й уровень, как ни крути, это огромная сила. Вот только я наконец-то смог применить несколько фишек из прошлого мира, потому копья, не долетев до меня, превратились в облако пыли. Слабенько, граф, слабенько. Ты полез на князя, но даже не озаботился хорошей армией, или же решил, что этого сброда будет достаточно. В глазах графа плескалось целое море ярости. Я же был доволен. Злись, чем больше ты это делаешь, тем меньше соображаешь. Следующая атака оказалась куда масштабнее. Земля начала гудеть, а потом рядом с графом появились с десяток огромных големов. Каменные конструкты выглядели грозно, да и силы в них было достаточно. «Принесите мне его голову», — взревел граф, указывая на меня. Каменные великаны неожиданно резво потопали в мою сторону, и я уже было думал применить посох, но тут о себе дал знать дед Митяй. Заработали оружие на броневиках, и плотный шквал снарядов обрушился на големов. Я с удовольствием наблюдал за тем, как мои бойцы уничтожают силу графа. Вот так-то, ублюдок, я тоже пришел не с пустыми руками. Вот только, судя по всему, граф предполагал отвлечь меня своими големами, а потом ударить дополнительно. Я заметил, как этот упырь достал из кармана несколько камней, которые были чертовски похожи на тот черный камень, что я уволок из подземелья черноглазых. Нет уж, так дело не пойдет, не в мою смену, урод. Меч сам собой прыгнул мне в руки, и оттолкнувшись от земли при помощи воздуха, я упал на него сверху. Граф инстинктивно закрылся руками, вот только идиот не учел, что в моих руках божественный артефакт. Взмах, и на землю падают обе руки по локоть, а поле оглашает рев полной боли. Приземлившись на ноги, я успел ударить еще раз графа, и тот упал на спину. «Ну что, граф, как тебе щенок?» Подойдя к раненому ублюдку, я наступил на обрубок руки, отчего он еще сильнее заорал. «Не стоило тебе лезть к моей матери, тварина, не стоило похищать мою сестру, и в конце концов не стоило злить меня». Еще взмах, и голова графа отделяется от тела. В этот момент в небесах послышался гром, и, подняв голову, я увидел интересное зрелище. Огромный снежный барс придавил своей лапой потрепанного могильника. В конце концов птица признала свое поражение, и барс, довольно рыкнув, исчез. Когда же я посмотрел на своих людей и бывших людей Могилева, то понял, что видеть богов настолько близко им еще не доводилось. Ну, а как еще объяснить тот факт, что они все были на коленях, кроме нескольких? Через несколько минут до всех дошло, что война закончена самым радикальным способом. С моей стороны ко мне подошел дед Митя и барон Лопухин, а вот со стороны мертвого Могилева подошел довольно молодой мужчина лет 30 с уродливым шрамом на шее. Судя по всему, ему пытались отрубить голову, но он оказался куда крепче. «Господин», — дед Митяй улыбнулся, — «поздравляю с победой. На моей памяти еще никто так быстро не заканчивал войну. Хех, ну так броневики тоже успели поучаствовать. Да и не так уж быстро все закончилось. Вернемся домой, будем считать потери, а также думать о будущем». Старик кивнул, а потом посмотрел на подошедшего к нам офицера Могилева. Тот терпеливо ждал, пока я поговорю со своим человеком, и лишь после этого подошел ближе. «Господин, меня зовут Остап», — мужчина поклонился, — «я один из офицеров гвардии рода Могилевых». Я выразительно посмотрел на труп графа, и он понял, о чем я. «Извините, бывший офицер», — нисколько не смутившись, сказал он, — «я и мои ребята не хотят умирать, поэтому мы готовы дать вам клятву верности, если вы этого захотите». Переглянувшись с дедом Митяем, я ответил: «Пока что я хочу посмотреть, что есть в особняке графа. Твой вопрос решим чуть позже». Остап кивнул. «Я же подозвал к себе барона Лопухина вместе с Алексеем. Вам не интересно увидеть, как жил человек, похитивший вашего сына?» А Лопухин был словно в трансе. «Да, конечно, с удовольствием посмотрел бы на это место. Однако же я не уверен, что это будет уместно». «Будет», — усмехнулся я. «В любом случае я предпочту иметь рядом лекаря. Ведь мало ли какие секреты скрываются в доме. А вам нужен лекарь?» В голосе барона слышался отчетливый скепсис. Судя по последним событиям, не уверен. Я внимательно посмотрел на барона, пытаясь понять, что творится в его голове. Вот только Лопухин очень быстро вернул свой невозмутимый вид. «Хаем, и ведь не скажешь, что буквально полчаса назад этот человек увидел смерть своего сына. Лекарь нужен всем, барон, всегда». Лопухин кивнул, и мы направились в дом. И первое, что меня поразило внутри, — это количество золота и драгоценных камней. Стоявший рядом дед Митяй восхищенно присвистнул. «Господин, да только этого хватит, чтобы отбить все наши расходы», — с воодушевлением сказал он. «Только прикажите, и наши ребята вынесут отсюда все, до последней нитки. Вот же старый жук, и ведь он прав, но вот только мои планы простирались чуть дальше». «Остап, у графа есть родственники?» «В доме живет бастард графа», — спокойно ответил мужчина, граф планировал признать его в случае отсутствия законного наследника. Вот как, теперь понятно, почему тотем рода до сих пор тут, его держит последний наследник, ведь насколько я помню, если глава рода признал ребенка в родовом святилище для бога, он законный наследник, и плевать на другие моменты. Приведи его, и как можно быстрее. Остап внимательно на меня посмотрел, а потом медленно кивнул. «Не переживай», — хмыкнул я, — «не собираюсь убивать парня, он мне нужен для другого». Теперь кивок был куда энергичнее, и гвардеец посветлел лицом. «Хаэм, значит, бастард пользуется тут уважением, раз за него так переживают местные. Значит, осталось лишь взять с него клятву и сделать еще один род своим вассалом. С графьями в этом плане мне везет. Ну или не везет, тут уж как посмотреть». Через несколько минут Остап привел парня, и выглядел он совсем не как будущий глава рода. Весь запуганный какой-то, с бегающим взглядом. «Как тебя зовут?» «Михаил, господин», — дрожащим голосом ответил он. «Вот что, Михаил, ты готов дать мне клятву верности и стать моим вассалом?» «Готов?» — он кивнул не сразу, а лишь после того, как Остап легонько его толкнул в плечо. «Мда, с таким главой Могилевы перестанут быть силой, но меня это не сильно волнует». «Хорошо, тогда идем в родовое святилище. Дашь клятву перед родовым алтарем». Парень кивнул, и вы вышли из дома и направились вглубь участка. Родовое святилище Могилевых было куда больше моего, и это несмотря на то, что граф был по сути одним из последних членов рода. Клятву я получил быстро, а тотем рода подтвердил мои права сюзерена. Чудненько, теперь я наконец-то могу вернуться домой. Но перед этим есть еще несколько дел. Теперь, Михаил, я жду от тебя и твоих людей список владений твоего рода. Вы проиграли войну, и вас салитит недостаточная плата. Привезешь послезавтра список, и я решу, что возьму с вас. Вопросы есть? Вопросов нет. Не прощаюсь. По дороге в сторону дома я решил немного помедитировать и заодно обновить в памяти все заклинания из прошлого мира, которые у меня были. 7-й уровень – это уже близко к уровню магистра в моем прошлом мире. А значит, я могу позволить себе некоторые заклинания, неизвестные в этом мире. Первое, что я смог припомнить, это несколько заклинаний из школы воздуха и одно из школы воды. Пока что интереснее всего выглядит именно заклинание школы воды, ведь оно позволит мне оперировать водой как в своем, так и в чужом организме. Понятное дело, что чем выше уровень мага, тем сложнее вмешаться в его организм, но до 5-го уровня я легко смогу иссушить любого противника. А вот дальше да, либо использовать макры в огромном количестве, либо же создавать артефакты. В общем, не все так просто, как кажется. Домой мы вернулись победителями. Встречали нас все, кто был в особняке, в первых рядах, конечно же, мама с сестрой и Вика. Они все тут же кинулись меня обнимать, и ведь пришлось терпеть и забыть про то, что я боевой маг и князь. Сейчас я был чуть ли не плюшевой игрушкой для трех женщин, ведь несмотря на малый возраст, Юля уже перенимала замашки более старших и опытных. В доме уже был накрыт стол, и усадив меня во главе, они уселись рядом, готовые слушать мой рассказ. И пришлось мне потратить полчаса на то, чтобы коротко рассказать о том, что случилось в особняке Могилева. Как только я закончил, первой заговорила мама. «Сынок, два вассала – это уже заявка на клан. Конечно, ты можешь не заявлять об этом, но по-хорошему стоит. Кланы имеют некоторые преференции, например, возможность передавать между членами клана любые товары и услуги беспошлинно. Хаэм, в этом что-то есть». «Спасибо, мам, наверное, я так и сделаю. В любом случае, пришла пора показать, что мы больше не слабаки, и род Барсовых вернулся. Нужно было видеть, с какой гордостью на меня смотрели мои родные. Мне даже стало немного не по себе от этого. Ужин прошел прекрасно, а после него меня ждала шикарная девушка, которая без каких-либо слов потянула меня за руку в сторону спальни. Когда дверь за нами закрылась, мир за пределами комнаты перестал существовать. Утром я проснулся довольным и полным сил. Разбудив Вику, я спустился вниз и увидел маму, которая командовала слугами. Те как раз выносили завтрак и сервировали стол. «Доброе утро», — улыбнулся я, — «что у нас вкусненького?» «Доброе утро, сынок, потерпи немного, через 10 минут все будет готово и мы сядем за стол. А пока тебе стоит поговорить с дедом Митяем, он с самого утра хотел с тобой увидеться». «Хаэм, старик не стал бы искать меня просто так, а значит, у него есть для меня важное дело». Выйдя на улицу, я направился в сторону казарм, где старик как раз о чем-то говорил с несколькими гвардейцами. «Доброе утро, старче», — я усмехнулся, — «все молодежь терроризируешь?» «Не терроризирую, а жизни учу», — он подбоченился, приняв максимально бравый вид, Да и в конце концов, кто, если не я? Согласен. Ладно, у меня не так много времени, ведь меня ждет вкусный завтрак. Поэтому говори, зачем я тебе нужен. Что такого важного могло произойти с самого утра? А, вспомнил. Звонил мне один мой знакомец, с которым я раньше общался на предмет найма. Есть небольшой отряд в 100 человек, но все бывшие солдаты. Думаю, стоит на них посмотреть, а если понравится, то и взять на службу. Бывшие солдаты? Я нахмурился, и почему же они стали бывшими? Насколько я понял, потому что отказались покрывать своего командира, который был нечист на руку. Однако у того оказались влиятельные покровители, и этих солдат списали как неблагонадежных. ХМ, чиновничий произвол во всей красе. Даже в империи такое присутствует, несмотря на огромное количество людей, которые искренне служат. Ладно, вызывай их завтра, посмотрим, что они из себя представляют. Если окажется, что ты прав, то мы возьмем их на службу. И займись вопросом растрат, я должен понять, сколько мы потеряли в войне с Могилевым. Старик кивнул, а я, довольный, вернулся обратно в дом. Задачи поставлены, а значит, можно наконец-то нормально позавтракать. К этому моменту на свет вышла заспанная Юля, и даже Вика успела навести утренний марафет. Сев за стол, мы принялись завтракать, и смотря на то, как моя девушка кормила грозу, я решил, что пришло время для одного серьезного разговора. «Мам, а как ты относишься к тому, чтобы мы породнились с родом Тигой?» Я улыбнулся, наблюдая за реакцией сестры, которая аж ложку уронила. «Положительно отношусь, сын», — мама глянула на Вику, которая замерла, и продолжила: «Виктория прекрасная девушка, и я уверена, она будет для тебя идеальной женой. Тем более, что наши роды давно знакомы и нас связывает общее прошлое. Чудненько». Я встал из-за стола и подошел к Вике, которая смотрела на меня как кролик на удава. «Солнце, ты станешь моей женой?» «Да», — тихонько пискнула она и сильно покраснела. «Кольцом я не озаботился, однако сегодня же исправлю это недоразумение. Тем более, что такое кольцо, которого ты достойна, в продаже не найти. Сделаю его собственными руками. Артефактор я или погулять вышел». А дальше началось. Вика кинулась мне на шею, забыв про все, и начала меня целовать. С большим трудом я смог отцепить девушку от себя. «Моя хорошая, я тоже тебя люблю, но не пора ли тебе звонить отцу? Думаю, ему будет полезно узнать о том, что вскоре ты официально станешь моей женой». «Ой, и правда, я даже как-то забыла про это». Еще раз чмокнув меня в губы, она побежала наверх в спальню за мобилетом, а мама, подойдя ко мне, погладила по щеке и грустно улыбнулся. «Ты все сделал правильно, сын. Виктория и правда хорошая девушка, она тебя любит и будет тебе хорошей женой. А я надеюсь, вскоре смогу понянчить внуков. Даже не сомневайся, мама», — я усмехнулся, — «Барс свидетель, внуков у тебя будет много». В этот момент в дом зашел один гвардеец и, поклонившись, сказал о том, что приехал барон Лопухин с сыном. «Твою ж налево, я ведь забыл про то, что сегодня должен принять у них клятву верности». Мама сильно удивилась, узнав об этом. «Ты и Лопухиных взял под свое крыло? Не боишься конфликтов с теми, кто имел виды на этот род?» «Не боюсь, теперь уже нет. Да и Лопухин-старший давно еще говорил со мной насчет клятвы верности. А вчера я спас его сына, так что он мне обязан». «Ладно, пойду разберусь с этим вопросом, а ты пока прикажи накрыть на стол и принести хорошего вина. Небольшой праздник нам не помешает». Мама кивнула, а я, прихватив посох, который стоял у стены, вышел на улицу. Алексей с отцом общались с дедом Митяем, но, увидев меня, тут же поклонились, а Лопухин-старший вышел вперед и протянул мне красивый резной сундучок. «Герман, я решил сделать небольшой подарок твоему роду в честь будущей клятвы. В этом сундуке 10 лечебных артефактов 5 уровня. Такие вещи всегда в цене, и надеюсь, ты не откажешься принять их». «Конечно, не откажусь, я же не идиот. Цена таких игрушек довольно высока, а теперь у меня они есть бесплатно». «Спасибо, барон. Ваш подарок и правда очень ценен, и от лица рода Барсовых я благодарю вас. Но не будем терять время, пройдемте в сторону святилища. Чем быстрее мы решим вопрос с клятвой, тем быстрее сможем насладиться неплохим вином и вкусными закусками». Лопухин кивнул, и мы направились в сторону святилища. И вот на этот раз все оказалось не так просто, как вчера с Михаилом. Начнем с того, что формы вассалитета тоже бывают разные, где строже, где мягче. Превращать Лопухиных в рабов я не планировал, поэтому для них я выбрал форму клятвы помягче. Теперь осталось дождаться, пока Барс договорится с их тотемом, и лишь тогда клятва будет заключена. Готово, Герман, в моем голосе прошелестел довольный голос Барса, лопух теперь наш, как и весь его род. И да, хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь. Мои силы возросли, а значит, в скором времени тебя ждет новая награда. Договорились, также мысленно ответил я, ты главное не забудь выдать мне вассальные перстни. Барс хмыкнул, и я вдруг почувствовал, как святилище наполнилось силой. Открыв глаза, я увидел, как две призрачные фигуры Барса подошли к Лопухиным и превратились в два массивных серебряных перстня. Вот же любитель пустить пыль в глаза. Однако надо отдать должное хитрому коту, Лопухины явно впечатлились. Поздравляю, теперь вы вассалы рода Барсовых. Спасибо, господин. Лопухины синхронно поклонились. Мы не подведем. Знаю, и надеюсь, я вас тоже. А теперь прошу в дом, выпьем же за это несомненно радостное событие. Но не успели мы толком выйти, как мой мобилет зазвонил. Бросив взгляд на экран, я увидел знакомый номер и нахмурился. Милославский, ты сейчас очень и очень не вовремя. Глава 22. Слушаю, мне пришлось ответить на звонок, хоть я и не сильно этого хотел. Добрый день, князь. Голос Милославского мне сразу не понравился. Я хотел пригласить вас к себе сегодня, нужно поговорить. Угу, приглашает. На языке жандарма это был приказ, вот только соглашаться я не планировал. Не получится, господин Милославский, дела никак не отпускают. Но вы можете лично приехать, мой род всегда рад гостям. Некоторое время он молчал, видимо обдумывая мое предложение. Понимаю, не нравится ему, что я становлюсь чересчур наглым. Хорошо, князь, я приеду. Буду у вас через 2 часа. Договорились, господин Милославский, я усмехнулся, буду ждать. Когда я закончил звонок, то увидел, как Лопухины оба напряглись. Хаем, а им-то чего переживать? Задав вопрос, получил неожиданный ответ. Милославский не раз пытался нас к рукам прибрать, но каждый раз получал отказ. И когда он узнает, что мы стали вашими вассалами, жандарм не обрадуется. А мне плевать на его радость, барон. Если Милославский решит, что может играть со мной, я очень быстро решу эту проблему. В конце концов, я имею выход на его прямое начальство, которое сидит в столице. И если придется, сделаю несколько звонков, чтобы излишне наглого жандарма угомонили. Лопухины немного расслабились, однако было видно, что они до сих пор немного напряжены. Поэтому, выпив немного вина для приличия, они быстренько уехали, пообещав приехать завтра. Через 2 часа и правда у ворот остановился автомобиль жандарма, и мои гвардейцы проводили его в дом. Милославский выглядел недовольным, и судя по всему, сейчас мне предстоит узнать, в чем кроется его недовольство. «Князь, а вы не слишком многое на себя берете?» Голос жандарма лязгнул металлом. «Объяснитесь, Милославский, иначе я забуду о том, что вы представитель власти и вызову вас на дуэль. Ваша война с графом Могилевым, князь. Зачем вы убили графа?» «Потому что мог», я усмехнулся. И потому что эта падаль посмела угрожать близким мне людям. А еще, насколько я помню, войну начал именно граф, так что не вижу никакой проблемы. Тем не менее она есть, князь. Граф Могилев работал на государство, и его смерть от ваших рук не входила в планы сильных мира сего. Жандарм многозначительно поднял глаза наверх, намекая на графа Орлова. Вот только сомневаюсь я, что Орлов с его честностью покрывал эту мразь. Ну, это не мои проблемы, Милославский. Я был в своем праве, и даже если можно было бы вернуть время вспять, я бы поступил так же. Еще вопросы? Жандарм тяжело вздохнул и встал с кресла. Герман, вы должны понимать, что несмотря на то, что ваш род, скажем так, немного реабилитировался, вам еще рано лезть во взрослые игры. Поверьте, чем меньше внимания вы будете привлекать к себе, тем лучше. А вот на это можешь даже не надеяться. Сейчас я тебя обрадую. Посмотрим, что ты на это скажешь. Я ценю ваш совет, но у меня немного другие планы. И да, сейчас я хочу объявить о создании своего клана. Новый граф Могилев дал мне клятву верности, как и барон Лопухин. Не забываем еще про графа Львова, он был первым. Думаю, 3 вассалов достаточно для создания своего клана. Нужно было видеть выражение лица Милославского. Сейчас он был похож на рыбу, которую выкинуло на берег. Явно не ожидал такого от меня. Князь, я, конечно, могу принять ваше заявление о создании клана и запретить вам это сделать не могу, но как только клан будет создан, вас ждет война. Почему же? У нас тут так сильно не любят кланы. Советую вам изучить как можно лучше историю собственного рода. Жандарм неожиданно улыбнулся, и тогда вы поймете, почему не стоит создавать свой клан. Не думаю. Клан убытия ничего не сможет отменить этого. Так что держите, я протянул жандарму гербовую бумагу. Вот официальное заявление. Клан Барсовых с сегодняшнего дня существует, это факт. Жандарм скрипнул зубами, однако кивнул и взял бумагу. Попрощавшись, он покинул особняк, а я задумался над его словами. Не понравились мне его слова, сильно не понравились. И ведь он явно что-то знает, падла, однако не расскажет. Давить же на жандарма я не собирался, ссориться с Орловым не входило в мои планы. Сидя за столом, я вспомнил, что давно не создавал новых артефактов, а это не дело. Спустившись в подвал, я открыл дверь в свою мастерскую и увидел ровные ряды ящиков. Видимо, пока меня не было, мои родные следили за мастерской, и от такой заботы я невольно улыбнулся. Приятно, как ни крути. Взяв папку с чистыми листами, я принялся набрасывать чертежи будущих артефактов. На этот раз я собирался создать что-то такое, что можно было бы отдать в продажу. Ничего сверхсложного и опасного, ко мне и так излишне много внимания. Первым делом я нарисовал чертеж простейшего защитного артефакта, рассчитанного на один, максимум два удара. Артефакт последнего шанса, так сказать, и, пожалуй, его главный плюс в том, что можно будет в нем использовать макры первого или второго уровня. Цена на такие кристаллы не такая уж и большая, так что даже простые охотники, которые промышляют на изнанке до третьего уровня, смогут позволить себе такие артефакты. Ну и для многих ариста они подойдут в качестве дополнительного усиления своей гвардии. Второй артефакт, что пришел мне на ум, был бытовым, но очень даже и нужным. И вот он был куда сложнее в производстве, но зато заменял работу нескольких людей. Этот артефакт я назвал щеткой, и с его помощью обычный человек сможет очистить любую одежду за несколько минут, причем не прибегая к помощи воды и мыла. Такая вещица пригодится многим, а значит и цену за нее можно ставить соответствующую. Я настолько увлекся рисованием, что пришел в себя, когда в дверь начали барабанить так, словно там война началась. «Вообще-то тут не заперто», — крикнул я, — «так что можете заходить». Дверь открылась, и я увидел недовольную Вику. «И куда это ты от меня слинял? Утром предложение делаешь, а после пропадаешь в подвалах?» Голос девушки был подозрительно ласков, и во избежание телесных повреждений я предпочел быстренько обнять свою суженую и поцеловать. «Извини, родная, просто решил немного поработать. Война — это хорошо, вот только помимо войны есть и обычные бытовые моменты, которые стоит решить, в том числе связанные с добычей финансов для нашей будущей семьи. Собственно говоря, именно этим я и занимался». Услышав про финансы, лицо Вики стало подозрительно похожим на мордочку одной рыжей зверушки, что славится своей хитростью. «Деньги — это хорошо», — мурлыча она подошла к столу и начала рассматривать бумаги. «Ты придумал новые артефакты и собираешься их продавать, правильно?» Я кивнул, а она принялась изучать мои чертежи. Через несколько минут, просмотрев все, она довольно улыбнулась. «Это и правда хорошие артефакты, любимый, вот только твоего цеха будет недостаточно. Как только ты начнешь их распространять, к тебе тут же повалят купцы, желающие купить большие партии для дальнейшей перепродажи. Поэтому предлагаю заранее озаботиться расширением производственных мощностей, иначе мы потеряем слишком много денег, которые могли бы заработать». Я задумался, ведь идея Вики звучала здраво. И правда, если артефакты получат хорошую рекламу, мне придется либо увеличивать производство, либо отдавать схему самих артефактов другим мастерским и получать фиксированный процент. Вот только я не особо горел желанием делиться такой информацией, ведь в артефактах я использовал некоторые решения из своего прошлого мира. Вот только с расширением тоже есть проблема, ведь если здание для цеха можно купить, то где найти людей, чтобы работали в этом цехе? В принципе, решение этой проблемы есть: создать магические чпу-станки, которые будут подготавливать болванки под артефакты, максимально упрощая конечную работу для мастера. Я тут же выложил свою мысль Вике, и девушка удивленно посмотрела на меня. «Герман, то, что ты предлагаешь, в принципе невозможно. Конечно, артефакторы используют различные станки, вот только они применяются для того, чтобы просто вырезать, расплавить, подточить материал. Ты же предлагаешь доверить станкам почти что создание артефакта». Я мысленно усмехнулся. «В вашем мире это может и невозможно, а вот в моем прошлом мире давно и успешно применяется на практике не одно десятилетие. Единственная сложность, пожалуй, будет с созданием этих станков, ведь для них придется потратить огромное количество дорогих материалов, и лично настраивать работу этих станков. А ведь первое время они будут постоянно выходить из строя, ведь учесть все моменты на стадии проектирования не получится. Вообще-то это возможно, дорогая. Не забывай, я был в мире куда более развитом в плане технологий, чем это ты многое видел. Вот только стоить эти станки будут дорого, очень дорого. И мне придется создать их с нуля. А остальном же нет проблем. Если у тебя это получится, мы озолотимся, серьезно сказала она. Вот только и врагов у нас станет в разы больше. Аристократы не любят, когда кто-то становится богаче их, даже если это такой же аристократ. А я не люблю, когда мой род пытаются вырезать. И если надо будет, я сделаю что угодно, чтобы себя обезопасить в этом плане. Вместо ответа Вика лишь обняла меня, и я немного расслабился. Память о том, что буквально недавно мой род мог быть уничтожен, никуда не исчезла. И я до сих пор толком еще не вышел из режима войны. Эх, устроить бы себе отпуск. Вот только вокруг столько дел, что вряд ли получится это сделать. Но можно хотя бы помечтать об этом, пока никто не запрещает. Поднявшись наверх, мы очень удачно попали как раз к обеду. Мама сегодня расстаралась и устроила воистину княжеский пир. Наевшись до отвала, я с сожалением отодвинул от себя тарелку с десертом. Как бы мне не хотелось его доесть, но мой желудок был полон до отказа. «Вик, я собираюсь поехать к Акиму в цех, ты со мной?» «Конечно, любимый». За несколько секунд она оказалась рядом со мной. «Я же говорила, без меня ты никуда больше». Я усмехнулся и, подхватив ее на руки, выбежал из дома. Нужно было видеть лица гвардейцев, когда они увидели эту картину. Добежав до гаража, я увидел двух мужиков лет 40, которые о чем-то яростно спорили возле одного броневика. Увидев нас, они резко замолчали и поклонились. «Мне нужен автомобиль, какой из них рабочий?» «Так они все рабочие, господин». Один из мужиков подошел к небольшому шкафу и достал комплект ключей. «Вот, это от самого лучшего, что есть у нас в гараже. Машинка-огонь, настоящий зверь. Третий автомобиль от стены, господин». «Ну раз зверь, тогда хорошо». Я взял ключи и направился к указанному автомобилю. ХМ, его я точно не помню, видимо, дед Митяй подсуетился. Не успели мы сесть в авто, как рядом с водительской дверью послышался возмущенный писк. Пришлось запускать внутрь недовольную грозу, которая, нагло укусив меня за палец, улеглась на коленях у Вики и тут же уснула. Вот же наглое создание, я усмехнулся, и ведь ничего не могу ей сделать, уже слишком сильно привязался. Гроза лапочка, ее обижать нельзя. Вика начала гладить выдру, и та начала довольно ворчать. И вообще, она не раз спасала твой род, так что ей можно и покапризничать немного. Ну да, с этим согласен. Гроза уже давно не просто фамильяр, а настоящий член семьи. Всю дорогу я слушал Вику, которая рассказывала мне о том, что происходило, пока меня не было. Лишь под конец дороги она вдруг покраснела и спросила, не против ли я, если она пригласит своих родных. Конечно, не против, любимая. К чему эти вопросы? Понимаешь, Герман, мой отец был тут, пока тебя не было, и говорил с княгиней о нашей будущей свадьбе. Но ведь он поступил неправильно. Такие моменты нужно было обсуждать с тобой. И ты думаешь, что из-за этого я буду злиться на твою семью? Я расхохотался. Можешь не переживать, дорогая, я точно не собираюсь этого делать. Так что можешь спокойно приглашать их. Причем чем скорее, тем лучше. Вика улыбнулась и погладила меня по руке в знак признательности. Минут через пять мы уже были у цеха, и выйдя из авто, увидели интересную картину. У ворот в мой цех стояли три автомобиля с незнакомым мне гербом из десяток бойцов в синей форме с красными нашивками на плече. ХМ, а это что еще за клоуны? Когда мы захотели пройти в цех, эти самоубийцы решили преградить мне путь. Нельзя, скучающим голосом сказал один из них, ткнув меня стволом в живот. Наш господин велел никого не пускать. Недоумок, присмотрись к гербу на моем автомобиле, а потом к тому, что на этих воротах. Я пытался сохранить спокойствие, это мой цех, и заходить сюда я буду, когда захочу. Вот только либо он и правда был тупой, либо настолько сильно боялся своего господина, что вместо того, чтобы отойти в сторону и дать мне спокойно пройти, попытался ударить меня прикладом. Эту наглость я не стал терпеть, и через 5 секунд весь десяток недоумков оказались по шее в земле. Подумайте пока о том, что случается с теми, кто решился напасть на князя, а я пока поговорю с вашим отбитым хозяином. Бойцы лишь что-то мычали, не в силах даже толком дышать из-за давления земли. Я же вытащил меч из ножен и зашел в цех. Да ты понимаешь, что мне плевать, урод, я получу вашу продукцию так или иначе, а на вашего хозяина мне плевать». Невысокий, шарообразный, лысый слизняк держал Акима за бороду и брызжал слюной так, что лицо моего управляющего побагровело, и было видно, что Аким сдерживается, чтобы не врезать этому придурку. «И кто тут у нас такой голосистый?» Я положил меч этому Колобку на плечо, коснувшись лезвия шеи. «И какого хрена ты делаешь в моем цеху?» Колобок довольно резво повернулся ко мне, вот только он явно не ожидал увидеть тут меня. «Ты владелец этой лавки?» — надменно спросил он, не обращая внимания на мой меч. «Прикажи своему холопу побыстрее выдать мне товар, мне некогда тут с вами, деревенщинами, время тратить». Признаться, я натурально охренел, жизнь меня явно к такому не готовила. Какой-то толстяк оскорбляет меня в моем же цеху. «Кто ты, смертник? Хочу знать, кому отправить твою тупую голову. Я барон Желтобрюхов, а тебе бы не помешало изучить гербовник своей империи, князь?» Слово «князь» он произнес с таким пренебрежением, что я не выдержал и ударил его, но пока что только рукоятью меча. Надо было видеть глаза этого жирного ублюдка, когда он понял, что я расквасил ему нос. «Ты, да я уничтожу твой род. Ты хоть знаешь, чей я родственник, и чей же?» Я усмехнулся. «Судя по фамилии, ты какая-нибудь жаба, или что-то подобное. Я родственник князя Мышкина. И поверь, ты ответишь за то, что поднял руку на меня». Колобок попытался было прошмыгнуть мимо меня, но не получилось. Я схватил его за шиворот и немного приподнял над землей, попутно удивляясь крепостью его одежды. «Вот что, Мышкин родственник, мне плевать на твоего покровителя, мне плевать на тебя и на всех тех, кто тебя поддерживает, понимаешь, о чем я? Ты пришел в мой цех, оскорбил меня, моего управляющего, и посмел смотреть на меня свысока. Вот как мы поступим: либо ты сейчас садишься, пишешь чек на сумму 500 тысяч рублей цеху, и другой на 2 миллиона лично мне, или я пускаю тебя в производство. Аким, у нас найдется место для такой свинки?» «Конечно, господин», — Аким мстительно улыбнулся, смотря на белеющего барона, — «хоть туша и никчемная, но на свечи, я думаю, пойдет, жира в нем много. Ну вот, видишь, как раз то, что нужно. Ну так что, барон, я получу деньги или пускать тебя в дело?» «Я заплачу», — еле выдавил он из себя, — «но ты все равно пожалеешь, Барсов». «Хех, если бы мне каждый раз платили, когда я слышу такое, я бы давно переплюнул твоего вороватого родственника. Увы, но обычно жалеют те, кто говорят это мне, а мой род получает очередной жирный кусок, так что пиши быстрее, пока я не передумал и не объявил твоему роду войну». Глава 23. После того, как жирный ублюдок выписал чеки, я лично проводил его до выхода. Нужно было видеть лицо Борова, когда он увидел своих гвардейцев. Он еще сильнее покраснел, став похожим на крупную такую свеклу. Я же щелкнул пальцами, освобождая его бойцов из плена, и напоследок пожелал им забыть дорогу к моему цеху, если им жизнь дорога. Барон что-то пробурчал в ответ, но тихонько, так, чтобы я не услышал, и, быстро сев в авто, избавил меня от своего присутствия. «Так-то лучше, а то ходят тут всякие. А ты не слишком жестко с ним обошелся, дорогая? С такими по-другому нельзя». Я приобнял девушку, они понимают только язык силы, вот и все. Да, возможно, это приведет к конфликту с его родственником, но мне на это, честно говоря, плевать. В конце концов, я такой же князь, как и Мышкин, а значит, мы равны. Только в отличие от него, я ни у кого не ворую. Мышкин — опасный человек, Герман. Даже отец не связывается с ним, хотя несколько раз он уводил у нашего рода специалистов. Пойми, Вик, пока мы позволяем таким вот Мышкиным жить и процветать, они будут это делать, думая, что являются настоящими хозяевами жизни. Но на самом деле это самые обычные падальщики, которым достаточно дать отпор, и они очень быстро спрячутся в свои норы. Я не собираюсь прогибаться под какого-то грызуна, даже если он каким-то образом оказался в высоких кабинетах. И да, не будем больше об этом. Пора отдать Акиму чертежи и вернуться домой. Я, кажется, придумал, как порадовать тебя перед свадьбой, но это будет сюрпризом. Услышав про свадьбу, Вика довольно улыбнулась и буквально потащила меня в цех. Там я быстренько расписал Акиму задачи и, получив в ответ пухлую папку с отчетами, покинул цех. До самого дома мне пришлось отбиваться от вопросов Вики по поводу сюрприза, и только когда мы доехали, ей пришлось отвлечься из-за мамы. Та начала бурную подготовку к будущей свадьбе, и теперь женщины ушли наверх обсуждать то, что мужчины не должны слышать. Я же облегченно выдохнул и спустился в подвал, позвав с собой деда Митяя. «А скажи мне, старче, какие редкие материалы есть у нас в сокровищнице?» Закрыв за собой дверь, я внимательно посмотрел на своего помощника. «Ну, так сразу я тебе на этот вопрос не отвечу, княже, однако несколько редких материалов точно есть, еще со времен твоего деда. А зачем тебе это?» «Да вот решил, что хочу сделать на свадьбу подарок своей невесте, создать пару уникальных колец, достойных самого императора». «Прямо-таки императора?» Старик недоверчиво глянул на меня. «Поверь, за такие вещи любой император будет готов отдать любую цену. Так что тащи сюда все, что есть из редкого, а потом предупреди всех, что меня нельзя отвлекать ближайшие 10 часов». Старик кивнул и направился в сокровищницу, а я пока принялся готовить рабочее пространство. На самом деле редкие материалы были мне не особо нужны, ведь основу для колец будет составлять сплав, которого нет в этом мире. Да, мои руки наконец-то дошли до величайшего секрета моего прошлого рода. Минск, гостиница «Империал». Барон Евгений Желтобрюхов был в ярости. Мало то, что этот провинциальный князек повел себя с ним как с ничтожеством, так он еще и потерял 2,5 миллиона рублей. А ведь идея изначально казалась такой заманчивой, прийти и просто выкупить по низкой цене всю продукцию этого цеха. Обычно такое у него получалось всегда, ведь мало кто хотел связываться с князем Мышкиным. Но на этот раз все пошло не по плану, и теперь барон будет вынужден доложить об этом самому князю. А ведь тот очень не любил, когда его подводили, сильно не любил. Выпив несколько глотков крепкого алкоголя, барон собрался с мыслями и, достав из кармана мобилет, набрал номер князя. Тот ответил быстро, и барон понял, что все намного хуже, чем он думал.